Касіп Харадваджа Сутта. Брахман Касіп Харадваджа. Сутта Ніпатта 1.4. Вот что я слышал. Однажды совершенный обитал в Магадхе, в деревушке. В то время 500 плугов брахмана Касіп Харадваджи были запряжены, так как наступило время сеяния. Рано утром оделся совершенный и взял свою чашу, пошел к тому месту, где трудился брахман Касіп Харадваджа. В это время брахман разделял корм. Совершенный пошел на то место, где брахман делил корм, и, подойдя, стал поодаль. Брахман, увидев, что стоит совершенный, как бы прося подаяния, сказал ему: «Я, о странник, пашу и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь. И тебе также, о странник, надлежало бы пахать и сеять, и вспахав, и посеяв, питаться. О, брахман, я пашу и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь. Однако мы не видим ни ярма, ни плуга достопочтенного Гатамы, не видим мы ни его валов, ни сошника». И опять достопочтенный Гатама сказал ему: «О, брахман, я и пашу, и сею, и вспахав, и посеяв, я питаюсь». Тогда с такими словами обратился к брахман к совершенному: «Ты назвал себя пахарем, но никто не видел тебя пашущим. Спрошенный о том, скажи нам, в чем твоя пахотьба? Объясни нам это, чтобы твоя пахотьба стала понятна нам». И отвечал совершенный: «Вера есть семя, покаяние — дождь, мудрость — мой плуг и мое ярмо, смирение — дышло моего плуга, разум — гужи, глубокое размышление — мой сошник. Я охраняю себя в телесности, я блюду себя в слове, я умерен в пище, я ведаю истину и ею выпалываю плевлы. Любовь — мое избавление, подвижничество — мое вьючное животное, оно несет меня к небане, несет, не возвращаясь вспять, не печалясь о покинутом месте. Когда вспахана моя пашня, она приносит плоды бессмертия. Вспахав эту пашню, ты избавишься от страдания». Тогда брахман Касіп Харадваджа нацедил рисового молока в золотую чашу и, подав ее совершенному, так сказал: «Пусть совершенный и запьет рисового молока, достопочтенный пахарь, ибо славный Гатама пашет ту пашню, которая приносит плоды бессмертия». Тогда сказал совершенный: «Что добыто здесь в поучении, тем не питаюсь я. Это, о брахман, уже не устав для того, кто видит ясно. Будда отвергает ранее добытое. Таково от века правило Будд. Кто есть совершенный мудрец, чьи страсти развеяны, в чьих деяниях навеки угасло все дурное, тому ты должен служить иною пищей и иным питьем. Вот верное поприще тому, кто ищет добрых дел. Кому же, о Гатама, предложу я теперь это рисовое молоко?» Так сказал Касіп Харадваджа: «Я никого не вижу, о брахман, ни в мире богов и людей, ни среди брахманов и отшельников, кто бы мог принять это рисовое молоко, кроме совершенного или ученика совершенного. Посему, о брахман, ты должен вылить это рисовое молоко где-нибудь, где мало травы, или вылить в реку, где нет червей». Так сказал совершенный. Тогда брахман вылил рисовое молоко в чистую воду. Тогда рисовое молоко, вылитое в воду, забрызгало, зашипело, задымилось клубами, как разогретый древнюю работой сошник, будучи опущен в воду, брызгает, шипит и дымит клубами. Так брызгало, шипело и дымило клубами рисовое молоко, вылитое в воду. Тогда Брахман, испуганный и пораженный, приблизился к совершенному и, приблизившись к нему и припав головою к его ногам, так сказал совершенному: «Как чудно это, о славный Гатама! Как чудесно это, о славный Гатама! Как поднимают то, что было опрокинуто, как обнаруживают то, что было скрыто, как указывают путь заблудившемуся, как вносят лампаду во тьму, чтобы зрячие могли видеть, так и славный Гатама разъяснил истину многими путями. Я прибегаю к славному Гатаме и его Дхарме, и Сангхе монахов. Я хочу оставить мир, хочу получить у славного Гатамы одеяние и правила пустынной жизни». И тогда Брахман, Касип Харадваджа, получил от совершенного разрешения на странничество, получил такие же одеяния и правила. И вот достопочтимый Бхарадваджа, ставший странником и ведя уединенную, смиренную, ревностную, усердную жизнь подвижника, в короткое время постиг и усвоил то высочайшее совершенство, ради которого люди знатных семей покидают свои дома. Разрушено возрождение. Достигнуто совершенство духовной жизни. Что должно было свершить, то свершено. И не осталось ничего из надлежащего быть свершенным здесь. Так сознавал он. И вот достопочтимый Бхарадваджа стал блаженствующим.